Когда на город опустилась ночь, и слезы на маминых подушках высохли, превратившись в черные пятна, девочка Света открыла глаза, уставившись в звездное небо собственной спальни. Это была идея ее сестры — так украсить потолок, чтобы каждый раз, когда не спалось, можно было просто лежать и разглядывать звезды. Но теперь кровать напротив была холодна и пуста, и Света не знала, на какие созвездия ей нужно смотреть, чтобы снова почувствовать рядом любимую сестру. Связь между близнецами всегда сильнее, чем у обычных братьев и сестер. Они постоянно чувствуют друг друга. Оксана пропала неделю назад, и некоторое время Света еще чувствовала ее, слышала, как бьется ее сердце, но потом вдруг связь оборвалась. И хотя девочке не хотелось верить в плохое, она знала, произошло нечто страшное. Поэтому, когда утром двое мальчишек обнаружили ее сестру мертвой у ручья, она не проронила ни слова, а просто вышла из класса и ушла по первому снегу, сгорбившись под взглядом сотен глаз, смотрящих ей в спину из серых школьных окон. Она пришла в парк и долго рыдала под старым дубом, который ее сестра называла «волшебным». Они обе зачитывались сказками и старыми легендами и верили, что когда-нибудь найдут под могучими корнями вход в волшебную страну или на худой конец в сундук, полный сокровищ. Но все повернулось иначе, и красивый дуб неожиданно превратился в уродливое чудовище, тянущее прокаженные руки к свету умирающего солнца. В тот единственный момент Свете показалось, что сказки навсегда ушли из ее жизни. И она со злостью начала рыть мокрую землю руками, доказывая целому миру, что стала, наконец, взрослой, как вдруг ногти царапнули обо что-то металлическое, и она замерла, рассматривая блестящую крышку небольшого сундучка. Света вырвала его из цепкой земли и открыла крышку, не веря собственным глазам. Не было внутри ни денег, ни карты, указывающей путь в Средиземье. Там всего-навсего лежала перевязанная красным бантом новая книжка из цикла старых легенд. «Девочка, победившая волка», — прошептала Света, вспоминая утреннюю находку, и потянулась за фонариком. Она часто читала под одеялом до поздней ночи, и потом до самого утра ей снились сказочные сны. Вот и в этот раз книжка была спрятана под подушкой, в ожидании, пока в доме погаснет свет, смолкнут мамины всхлипы, и воцарится, наконец, полная тишина. Это было подарком с того света, предупреждением об опасности. Света слышала, каким страшным образом погибла ее сестра, и сейчас, читая легенду об оборотне, разглядывая кровавые картинки, она все больше убеждалась в том, что история эта, как некое проклятие, повторилась и с ними. А это означало только одно. В городе объявился оборотень, жаждущий убивать. «И считал зверь, что нет ничего слаще детского мяса. Но более всего его влекла девочка, плоти которой он отведал, но которая сумела вырваться из его лапы и осталась жива. Ее он желал больше всего. За ней он начал охоту».